Вот четыре. В котором на пути следствия встают препоны и рогатки, выясняются обстоятельства, которые следовало бы выколоть иглами в уголках глаз для назидания потомкам, объявляется маньяк, терроризирующий славный город Баданден, а также выясняется, что сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Да-да, ваши устрицы превосходны. Устрицы? Ах, Хабиб, простите мою рассеянность. Ну, конечно же, я имел в виду кальмаров. Вообще-то мы обсуждали особенности заточки хирургического ланцета в сравнении с заточкой кубачинского кинжала. Но мити действительно неплохи, раз уж вы об этом упомянули. Извините, устриц давно не привозили. На кавских отмелях бунтуют сборщики. Обуреваемый жаждой действия, молодой человек с трудом дождался обеда, который подали на веранду во внутреннем дворике лекарского дома. Джеймсу стоило немало труда поддерживать застольную беседу. Мысли его витали далеко. Он отыщет Рябова, припрет наглеца к стенке и... Нет, он не станет его убивать, но пару шрамов на память оставит непременно. Лучше всего на лице, чтоб знал. Вы уверены, что острый соус с анчоусами подходит к садовой землянике? О, Хабиб, благодарю вас. За что? За добрую рекомендацию. К концу обеда взгляд лекаря, устремленный на Джеймса, сделался профессионально внимательным. И молодой человек поспешил ретироваться, рассыпавшись в благодарностях. Простите, Хабиб, но я вынужден вас покинуть. У меня образовались кое-какие дела. Будьте так любезны распорядиться, чтобы принесли мою одежду. Да, и пусть подадут лошадь. Я оставлю ее в конюшне пансионата. Ехать в разодранной и окровавленной одежде по городу, особенно днем, не хотелось. Но второй камзол, черный с серебром, а также запасные чулки, туфли и прочие ждали в пансионате. Заказать их доставку на дом Аль-Басани? Нет, не стоит. Мы и так злоупотребили гостеприимством лекаря. Слушаю и повинуюсь. Аль-Басани хлопнул в ладоши. Через минуту Джеймс, до сих пор облаченный в голубой домашний халат, ахнул, не стесняясь открытого проявления чувств. Довешний скворец и еще двое слуг принесли на веранду, помимо перевязи с рапирой Ривенделла, просто все сокровища царя Шарлеманя. Дивный новый камзол в бирюзовых тонах, белоснежная рубашка с кружевными манжетами, тончайшие лосины, туфли с пряжками. «Это не мое», – пробормотал Джеймс в растерянности, глядя на сияющего Хабиба. «Ваше, достопочтенный?» «Да нет же, не мое. Осмелюсь возразить ваше. К сожалению, вещи, которые вы носили вчера, пришли в негодность. Мы раздали их нищим на паперти храма мученика Гасана Аглы». «Мои вещи? Нищим? Такова традиция в моем доме. Мой любимый камзол, цвета корицы, с золочеными крючками». Жизнь Хабиба висела на волоске, но волосок оказался крепче стали. Взамен благородный Азизбей Фатлах Ибн Хасан Аль-Шох, живи он вечно, прислал вам этот костюм в подарок. Вам нравится? Камзол цвета корицы затуманился, вытесняемый из памяти новым великолепием. О да, передайте мою глубочайшую признательность благородному Азизбею. Я и сам при встрече обязательно засвидетельствую ему... «Примерьте, прошу вас!» Лекарь деликатно удалился. Одежда пришлась в пору, словно на заказ сшитая. Оглядев себя и едва не свернув шею, зеркала на веранде не было, молодой человек нашел свой вид крайне элегантным. Прощание с Хабибом, огорченным разлукой, заняло минут 20. Лошадью Джеймс не воспользовался, надобность ехать в пансионат отпала, и он решил пройтись пешком. Оказавшись на улице, он с удовольствием вдохнул полной грудью. «Фух, наконец-то мы свободны, и можем приступить к делу, близя сладостный час вместе». «Халва!» – кричали неподалеку. «Халва!» «Ассалям алейкум, уважаемый!» «Алейкум ассалям, мой султан! Вы помните меня?» «Конечно! Вы были у меня 2 дня назад, решили купить тубретту?» «Я заметил, как вы кругами ходили вокруг нее». «Старого Мустафу не проведешь!» Хозяин сидел за низким столиком, с аппетитом поглощая миндальную халву. Но едва завидев Джеймса, он вскочил навстречу с проворством лани, которого трудно было ожидать от обладателя столь внушительного брюха. Торопясь вытереть полотенцем жирные руки, он едва не опрокинул монументальную, запотевшую снаружи чашу с охлажденным щербетом. Чаша качнулась, расплескав часть содержимого, но устояла. «Клеймо видели? Сам Хуан Мартинес не кто-нибудь?» «Не торопитесь, уважаемый. Талант Хуана Мартинеса всем известен, но сначала я хотел бы занять несколько минут вашего драгоценного времени. Не возражаете?» Пребывание в Бадандене успело наложить отпечаток на речь Джеймса, сделав ее более цветистой, чем обычно. «Если выведешь на меня на Рябова, куплю Бретту», — мысленно пообещал он толстяку. «Вы хотите получить консультацию?» — догадливо заулыбался хозяин лавки. Он колобком катался вокруг покупателя. Молодой человек едва успевал вертеть головой, отслеживая перемещение толстяка. Честное слово, окажись у оружейника в руках кинжал, а в душе коварный замысел, Джеймсу пришлось бы туго. «В некотором роде. Когда я зашел к вам в прошлый раз, в лавке был еще один посетитель. Присматривался к охотничьей шпаге, помните?» Ну да, закивал хозяин, став похож на майолинского болвана. «Вы его знаете?» «Кого?» Молодой человек медленно сосчитал до 10. Очень медленно, про себя. «Посетителя, который интересовался охотничьей шпагой», — проговорил он внятно и отчетливо на тот случай, если ретийский Мустафы внезапно ухудшился, — «с которым мы фехтовали. Знаете ли вы этого человека?» «А, вот оно что! Извините дряхлого Мустафу, мой султан. Стариковская память дырявее решета». Честно говоря, в старике оружейник годился слабо. «Ну, конечно, не один вы здесь были. Спорили с хорошим человеком, клинки скрестили, вах! Как сейчас помню, он вам камзол испортил». «Так вы его знаете?» «Велите казнить дурака, мой султан», — в растерянности развел руками толстяк. «Вас хорошо помню. Спор ваш... Нет, спор помню не ахти. А хороший человек из головы выпал. Не человек, а мелкая денежка. Раз и в прореху вывалился». Мустафа столь искренне сокрушался по поводу своей забывчивости, что заподозрить его в лицемерии мог лишь отъявленный проходимец, всех меряющий по собственному образу и подобию. Любой хозяин лавки являлся гениальным актером, достойным блистать в непревзойденном театре Стерлинсера, труппе, поочередно дававшей представления для августейших особ семи сопредельных держав. «Брежет, как в тумане. Рост он вроде вашего, статью похож. Проворный малый». «Да. Залысина на висках, глаза, как спелые вишни». «Что-то вы путаете, мой султан. Волосы у него длинные, до плеч». «Конечно, длинные. Он их в хвост собирает». «Нет, хвоста не помню. Локоны, завитые на концах. И никакой залысины. А глаза вишни, с прищуром у него глаза. Вот». Джеймс подумал, что голова у хозяина лавки и впрямь дырявая. «Хорошо, будь по-вашему. Вы его знаете?» «В первый раз в жизни увидел. Как и вас, мой султан». «Проклятие! Надежды пошли прахом. Но, может, Мустафа опять все-таки все перепутал? Если заново описать ему охотника, вдруг вспомнит?» Молодому человеку очень хотелось сорвать куш с первой попытки. «Слушайте меня внимательно, уважаемый Мустафа, и не говорите, что не слышали. Тот человек, которого я ищу, был рябым и с залысинами на висках. Шрам на левой скуле в форме звезды, орлиный нос, волосы черные, с проседью, собраны в пучок на затылке». Джеймс умолк, наблюдая, как хозяин пятится от него в угол. Казалось, Мустафа узрел призрака горячо любимой тетушки или мертвеца-кредитора, восставшего из гроба. «Ничего не знаю». Толстяк начал заикаться, с трудом ворочая языком. «Никого не видел. Лавка закрывается. Уходите, прошу вас». Разумеется, вид Мустафы немедленно убедил молодого человека в обратном. Так что уйти он и не подумал. Однако давить на толстяка не следовало. Лучше успокоить оружейника и вернуть его доверие. «Вал небес! Вне сомнений, мы напали на след». «Любезный Мустафа, охладите льдом вашей проницательности щербет вашего страха. Если мой вопрос оказался бестактным, это грех молодости. Я всего-навсего хочу отыскать этого человека и закончить наш маленький спор. Во время нашей последней встречи мы не сумели убедить друг друга». Джеймс усмехнулся, хлопнув ладонью по рукояти рапиры. «Это совсем другой человек, мой султан!» Лед проницательности Мустафы растаял в кипящем щербете без малейших последствий. «Верьте мне, я говорю правду!» Толстяк наткнулся на стойку с боевыми молотами и остановился. Дальше отступать было некуда. «Правду?» — со всей возможной вкрадчивостью произнес Джеймс. «В отличие от вас, я чудесно запомнил этого сударя. И здесь, в вашей лавке, и на улице малых чеканчиков, везде со мной говорил один и тот же человек». «Вы виделись с ним снова?» «Небольшая доля откровенности не повредит», — подумал молодой человек. «Чтобы разговорить собеседника, нужно самому подать пример». «Да, мы столкнулись вчера вечером». «Но если вы дважды встретили лысого гения, мой султан?» Мустафа клацнул зубами и закончил вопрос. «То как же вы остались живы?» Рассказ Мустафы оружейника, где каждое слово достойно того, чтобы его оправили в драгоценный металл и спрятали в сокровищницу тирана Салима, и никогда не показывали ни одному из гостей славного города Бадандена. Началом истории лысого гения, жуткой полной загадок, история, которая потрясла Бадандэн 3 года назад и, подобно болотной лихорадке, трясла по сей день, послужил ряд насильственных смертей. Кое-кого, извините, убили. Доблестные мушерифы поначалу не придали этим убийствам особого значения. Ну, зарезали, понимаешь, безымянного бродягу в трущобах квартала псов милосердия. В первый раз, что ли? Там вечно режутся, когда шутейно для страски, а когда и до смерти. Что говорите, рядом с раной от кинжала, вошедшего в сердце, лекарь-вскрыватель обнаружил свежую, но уже начавшую заживать царапину? Ох, вы и скажете, мой султан, мало ли где бродяга мог накануне оцарапаться. В честь орлов закона и столпов порядка надо заметить, едва на улице нашлись пробитый головой пекаря Файзулу, добропорядочного гражданина, платившего в казну налоги с каждого чурека, канцелярия пресечения взялась за дело всерьез. Мушерифы даже установили, за 2 дня до трагической гибели Файзула жаловался старшей жене, что какой-то рябой безумец ни с того ни с сего набросился на него с дубинкой возле пекарни, больно ударил по затылку и пустился на утек. Рябого безумца зачислили в подозреваемые, но найти не смогли. Преступные деяния попустительством вечного странника тем временем продолжали совершаться. Овал небес бесстрастно взирал на творящиеся под солнцем, чаще под луной, злодейства. Мушерифы трудились, сбившись с ног. Немало работников ножа и топора, кистеня и дубины, заговоренной струны и других смертоубийственных орудий угодило в цепкие руки правосудия. За исключением, сами понимаете, Рябова. Неуловимый мерзавец за полгода еще 2 раза попадал в подозреваемое, но, к великому сожалению властей, не удосужился попасть в места, более приличествующие негодяю, в гостеприимный зиндан канцелярии пресечения и на замечательный эшафот в центре площади чистосердечного раскаяния. Сотрудники вышеозначенной канцелярии, где служили как обычные сыскари, так и чародеи различных специализаций, от легавых волхвов до бранных магов, выяснили ряд дополнительных примет душегуба. Осталось неизвестным, кто первым прозвал маниака-убийцу лысым гением, но кличка к злодею прилипла намертво. Также было установлено, что поначалу лысый гений наносит жертве легкую рану или удар, а затем убивает, поразив то же самое место тем же оружием. Между первым и вторым нападением проходило от 1 до 7 дней. Если за неделю маниак не мог добраться до намеченной жертвы, он наступался, не покушаясь более на счастливца, осененного ползучей благодатью. Так, к примеру, спасся известный звероторговец Нияз Изворотливый. Получив в порту ножевой порез от незнакомца, который поспешил скрыться, Нияз почел за лучшее в тот же день отплыть на корабле в экспедицию за 4-ногим товаром. Вернулся он через 4 месяца, с прибылью распродал изловленных в лесах Лаланга карликовых мандрилов, сонливцев и сумчатых капуш, осенью женился в 3-й раз и зажил счастливо, в очередной раз оправдав свое прозвище. Срочным указом Салима ибн Салима 28-го к делу были привлечены лучшие маги Бадандена. Им вменялось в обязанность установить, не является ли маньяк чародеем, вершащим ужасную волшбу посредством злокозненных умерщвлений. Созданная указом коллегия ворожбитов работала 6 месяцев и достоверно установила, колдовством в деле лысого гения и не пахнет. Следовые отпечатки чар не обнаружились. Убийца гулял на свободе, число его жертв множилось. Имелась в деле еще одна странность. Показания везунчиков, выживших при повторном нападении, и случайных свидетелей разнились между собой. Если пострадавшие были единодушны, описывая лицо маньяка, то свидетели единодушием не блистали. Мушериф Эмир в мудрости своей решил, что вряд ли в городе орудует целая банда маньяков, и постановил всем полагаться на слова жертв, а не на домыслы зевак. В итоге словесный портрет лысого гения вывесили у мушерифата на всеобщее обозрение. В портрете никто не опознал знакомого человека. Аресты, проведенные по доносам бдительных граждан, оказались сложными. Задержанных отпустили с извинениями, выплатив компенсацию. На следующий день каменщика Хасана забили до смерти палками, когда он случайно оцарапал мастерком товарища по работе. Решили – маньяк. Да и один ли каменщик пострадал от сограждан, обуянных подозрениями. Однако в скором времени лысый гений оставил баданденцев в покое, открыв сезон охоты на гостей города, которые редко обращали внимание на портреты ума шарифата. Рябой собирал кровавый урожай на ниве приезжей беспечности. Жители славного Бадандена вздохнули с облегчением, ибо свой халат ближе к телу, а власти не спешили отпугивать туристов предупреждениями о маньяке. Наконец тиран Салим поставил вопрос ребром. Чья-то голова должна быть удружена на шест назидания. Разумеется, лучше бы это оказалась голова маньяка, но если шест будет долго пустовать, то его вполне может украсить голова мушериф Эмира. Мушериф Эмир вызвал обоих мушериф Баши, ведавших, соответственно, сыскным и магическим отделами канцелярии пресечения, и пообещал, что в случае преступной халатности его голова окажется на шесте в достойной компании. Мушериф Баши, вызвав подчиненных, увеличили количество обещанных шестов. Розыски маньяка получили новый мощный толчок. Сыскари рыли носом землю, а их коллеги-чародеи на закрытом совещании пришли к выводу, что, возможно, под личиной лысого гения в городе бесчинствует демон или инфернал высокого ранга, в связи с чем было решено пригласить для помощи в охоте на предполагаемого демона прославленного винатора Фортуната Цвяха, частным образом, не придавая огласки. «Хорошенькое дело, не придавая огласки», — хмыкнул про себя Джеймс, если каждый лавочник в курсе. Он был заинтригован, но не слишком напуган рассказом Мустафы. В инферналы он не верил и не сомневался, что при случае сумеет справиться с лысым гением. На улице малых чеканщиков он не воспринял Рябового всерьез, за что и поплатился. Но теперь-то мы будем во всеоружии. Винатор уже приехал. Ждем со дня на день, о, султан. Ну и чудесно. Молодой человек кинул оружейнику монету. Благодарю за увлекательную историю. А теперь мне бы хотелось узнать адрес Баданденской гильдии фехтования. «Гильдии Баши Бузуков?» – просиял хозяин. «О, это недалеко!» «Халва!» «Тише, глупец, здесь халвы не любят!» «Это Али-Баба новенький, он еще не знает». «Узнает!» Идя от лавки в гильдию Баши Бузуков, Джеймс задержался у городского мушарифата. Здание с тремя куполами сплошь покрывали странные орнаменты. Стены и своды, окна и двери украшало, если не монохромное кружево, то красочный ковер или сложная композиция из звезд и многоугольников. Недаром Аль-Самиди называл орнаменты музыкой зрения. Но не любовь к орнаменталистике Востока остановила молодого человека. О нет, у главного входа неподалеку от троицы скучающих стражников из-за шлемов, похожих на купола мушерифата, которые вздумали спуститься на землю и обзавестись ногами, были выставлены разыскные пюпитры с портретами злоумышленников, казнокрадов и грабителей, бежавших от карающей руки правосудия. Лица негодяев, запечатленные умелой кистью живописца, явственно свидетельствовали о низменных инстинктах, ужасающих пороках и страсти к насилию. Добродетель в страхе бежал от них, честь шарахалась в сторону, а совесть рыдала за углом. Не возникало сомнений, что все это отъявленные мошенники, гнусные насильники и предатели отчизны. В любом населенном пункте таких 10 на дюжину. Наверное, поэтому их до сих пор не поймали. Вспомнив рассказ оружейника, Джеймс медленно шел вдоль пюпитров. От физиономии мерзавцев его тошнило, но молодой человек терпел. И не зря. В центре первого ряда он обнаружил старого знакомого. Художник, стараясь воплотить в жизнь все подробности, рассказанные выжившими жертвами маньяка, слегка перестарался. Например, Джеймс не помнил, чтобы глазки Ревоу пылали таким уж демоническим огнем. И хвост волос на затылке, кажется, был короче. Вряд ли его удалось бы так залихватски перекинуть на плечо, чтобы кончик свесился ниже груди. И рябин на щеках слишком много. Внешностью охотник напоминал раздраженного долгим заключением ифрита. Как их любил изображать бесноватый живописец Адольф Пельцеля. Но в целом, если не придираться, он. Ниже на четырех языках сообщалось, что этот человек крайне опасный преступник. И если в чем нуждается, так больше всего в топоре палача. За предоставление сведений местонахождения – награда. За помощь в розыске – награда. За взятие живым или мертвым – награда. Текст под рябым маньяком писал опытный каллиграф специальным лягушачьим письмом. Дедушка Эрнест рассказывал, что лягушка – династический шрифт баданденских тиранов. В данном случае это означало, что выплата награды гарантируется именем Салима ибн Салима 28-го. Джеймс пригляделся к наградным суммам и ахнул. Тиран оказался щедр. Комитет с достопримечательностями, молодой человек оглянулся. Рядом горцевал на вороном жеребце Халь Баши Азиз Бей. Как ему удалось подобраться к Джеймсу верхом и остаться незамеченным, осталось загадкой. В некотором смысле, уклончиво ответил Джеймс. Узнали чье-то лицо? Нет, восхищаюсь мастерством живописца. Таких портретов не найдешь в лучшей картинной галерее редкие. Если встретите художника, передайте ему мое восхищение. Это мой двоюродный племянник Кемаль, расхохотался Азиз Бей, оглаживая кольца бороды. Он будет в восторге от вашей похвалы, Виконт. До встречи. И Халь Баши ускакал прочь. Говоря откровенно, у Джеймса сперва мелькнула идея признаться Азиз Бею в знакомстве с рябым маньяком и открыть все, что он знал. Но желание лично отомстить за нанесенное оскорбление вдруг отяготилось чувством общественной значимости этой мести. Спасти Баданден от неуловимого убийцы, когда правосудие бессильно и ограничивается выставлением разыскных пюпитров, когда жители дрожат в страхе, передавая из уст в уста жуткие слухи, когда приезжие, безобидные судари и сударыни, желая отдохнуть от житейских тягот, подвергаются смертельной опасности. Казалось, рухнувшие идеалы снова вознеслись ввысь, как словно птица рух. Ну и наградные, между нами циниками, тоже не помешали бы. Халва! Один из стражников наклонился, подобрал с земли камешек, подбросил на ладони и, не глядя, метнул на звук. Любой, кто через миг услышал вопль разносчика Али-Бабы, запомнил надолго. Возле мушерифата сладкого не любит.